Глава 6. Несправедливость. Я от неожиданности замираю. Зачем он приперся ко мне? А Бессонов, небрежно подпирая голову рукой, рассматривает меня так, как будто я какой-нибудь товар на витрине. Что надо? Не выдерживаю я. От тебя? Ничего. Скалится он. А что? А зачем тогда сел сюда? Хмуро спрашиваю я. Захотел и сел. Насмешливые темные глаза внимательно следят за мной. Места вроде общие, бложка, не? Или надо было у тебя вначале письменное разрешение получить? Письменное? Фыркаю я. А что, ты разве грамоте обучен? Ну, контракты же я как-то читаю. Ослепительно улыбается Бессонов. А разве это не делают за тебя специально обученные люди? Саркастично спрашиваю я. И тут же злюсь на себя, что не смогла промолчать. Не знаю, что происходит, но когда рядом со мной оказывается этот тупоголовый, смазливый спортсмен, яд из меня просто льется, и не получается оставаться спокойной. Честное слово, меня в жизни так никто не бесил, как он. Но на мое замечание про специально обученных людей Бессонов лишь презрительно вздергивает одну бровь, потом снова оглядывает меня и тянет. А что, Блошка, завидуешь? Я не успеваю ничего ответить, потому что звенит звонок, и тут же в класс заходит наша математичка Анна Геннадьевна. Бессонов остается сидеть рядом со мной. Математичка видит его и поджимает губы, явно замечая, что перед ним на парте нет ничего. Ни ручки, ни тетради, ни сборника заданий ЕГЭ. Но она никак это не комментирует, просто идет к своему столу, сухо здоровается и начинает вести урок. Сначала мы пишем проверочную работу. Мы пишем, а Бессонов лениво тыкает что-то в своем телефоне. Потом сдаем листочки, и Анна Геннадьевна разбирает с нами 16-е задание из ЕГЭ. Мы решаем примеры у доски, а Бессонов по-прежнему сидит, уткнувшись в мобильник. В одном ухе у него наушник, а на экране идет какой-то матч. Маленькие фигурки бегают по зеленому полю с мячом. У него мозг только на футбол заточен. Он вообще ничего другого не воспринимает. Блохина. Раздается четкий голос математички. «К доске. Тебе второй пример». «Пф, это нетрудно». Я, пачкая мелом пальцы, быстро расписываю по шагам, как надо найти значение выражения. И Анна Геннадьевна кивает. «Все верно, садись». Она ничего не говорит про оценку, но я рассчитываю на пятерку. И именно поэтому после звонка, когда я беру журнал, чтобы отнести его на другой урок, я тут же раскрываю его на странице с алгеброй, И вижу, что напротив моей фамилии сегодня пустая клеточка, а напротив фамилии Бессонова, который в списке прямо передо мной, нарисована аккуратная пятерка. «Анна Геннадьевна», — громко говорю я, — «вы ошиблись». Шумевший класс, который уже почти собрал вещи, с любопытством замирает. Всегда ведь прикольно, когда кто-то начинает разборки с учителем. «И в чем же я ошиблась, Блохина?» Ледяным тоном спрашивает математичка. «Вы мою оценку за ответ у доски поставили Бессонову. Я не оценивала сегодня ваши ответы у доски», — отрезает она. «Всё, Блохина, свободно». От жуткой несправедливости у меня даже горло перехватывает, но я быстро с этим справляюсь. «Тогда...» Мой голос снова запинается, но потом становится громче. «Тогда откуда у Бессонова пятерка? Он же ничего сегодня не делал. У него даже тетради с собой не было. Блохина!» Угрожающе начинает Анна Геннадьевна, но я не даю ей договорить. Мне все клокочет внутри, и молчать просто не получается. «Вы ставите ему оценки только за то, что он хорошо играет в этот идиотский футбол? Но это ведь нечестно!» «Идиотский?» Вдруг холодно переспрашивает Бессонов. И в одно движение оказывается рядом со мной, возвышаясь минимум на голову. Откуда столько самомнения, чтобы называть идиотской игру, в которую играет 250 миллионов человек во всем мире? Думаешь, ты умнее их, потому что посчитала 2 плюс 2 и получила правильный ответ? Я от неожиданности теряюсь и не понимаю, что ему ответить. Особенно, когда остальные ребята в классе начинают орать. «Так ее, «Правильно, без!» «Замолчали!» — прикрикивает на них Анна Геннадьевна. «Блохина, дай мне обратно журнал!» «Быстрее, ну!» Я ничего не понимаю, несу ей обратно журнал. Математичка открывает его прямо при мне и рисует напротив моей фамилии двойку. Я ошарашенно смотрю на эту оценку. «У меня ни разу в жизни не было двойки! Ни разу!» «За что?» — беспомощно выдыхаю я. «За наглость и хамство!» «Но это же за поведение, их не выставляют в журнал!» Беспомощно бормочу я. Анна Геннадьевна, не дрогнувшей рукой, выводит мне вторую двойку в пустой клеточке предыдущего урока. «Достаточно?» — спрашивает она саркастично. «Или еще будешь спорить?» Я вздрагиваю, с трудом сдерживая жгучие слезы обиды, подкатившие к ресницам. Мои щеки горят от унижения. «Буду?» — с трудом выдавливаю я из себя. «Потому что это нечестно, Бессонов! Занимайся собой, а не чужими оценками!» Обрывает меня математичка и встает, а потом ехидно добавляет. «Зависть никого не красит, Блохина». С этими словами она берет свои вещи и выходит из кабинета, а вслед за ней расходятся и ребята. Представление окончено. Больше тут смотреть не на что. Я остаюсь последняя в классе и медленно собираю вещи в сумку, стараясь размеренно дышать, чтобы успокоиться. Почему-то в кабинет не заходит новый класс. Видимо, здесь нет следующего урока. И поэтому меня никто не трогает, и я могу прийти в себя. Постепенно сердце перестает колотиться, как бешеное, непролившиеся слезы высыхают, и я уже готова идти на четвертый урок, но внезапно распахивается дверь кабинета. «Ты еще тут, Блошка?» Слышу я насмешливый голос Бессонова. «Тебе какое дело?» Огрызаюсь я, надеясь, что по моему лицу незаметно, что я только что чуть не разревелась. «Просто стало интересно, что ты тут так долго делаешь?» Тянет он. Делает шаг в кабинет и захлопывает за собой дверь. «Страдаешь от того, что не получилось восстановить справедливость во всем мире? Или мучаешься от зависти к чужим заслугам?» «Какой же он мерзкий! Ненавижу его! А ты зачем пришел? Позлорадствовать?» Хмуро спрашиваю я. «Вперед! Можешь хоть описаться от счастья, что из-за тебя у меня теперь две двойки стоят!» «Двойки?» — скидывает он бровь. «Поздравляю! А при чем тут я?» «Потому что мне их только что поставили, по математике. Не делай вид, что ты не знаешь». «С чего бы? Я понятия не имел, что там тебе эта старая корова нарисовала». Равнодушно бросает Бессонов. «Все претензии к ней. И двойка-блошка — это не конец света. Это не вылет из группы, не пенальти, не красная карточка. Это просто тупая цифра на тупой бумажке, которая не значит ничего. Для тебя не значит, а для меня — да». «Как же скучно ты живешь, Блошка», — презрительно фыркает Бессонов. Я хочу ему ответить, но тут вдруг звенит звонок. «Чёрт, это же на урок уже! Получается, я на русский опоздала!» Я быстро хватаю сумку и иду к дверям, но на моем пути все еще стоит Бессонов, загораживая проход своими широкими плечами. Сдвинуть его с места все равно, что сдвинуть тяжелый шкаф. Может, и реально, но не в моей весовой категории. «Пропусти», — требую я. «А если не пропущу?» На его губах возникает коварная усмешка, и я опять против воли смотрю на ямочку на его щеке. «Прикольно же будет, если староста и отличница прогуляют урок. Неужели тебе никогда этого не хотелось?» «Я не ты», — чеканю я. «Это ты инфантильный и безответственный, а я к учебе отношусь как к работе, как к своему будущему, ясно тебе?» Красивое лицо Бессонова презрительно кривится. «Вот смотрю я на тебя, Блошка, и думаю». «Думаешь?» — извительно перебиваю я. «А разве вам тренер не запрещает думать?» «Думаю, с чего вдруг такое самомнение на ровном месте?» Продолжает он, не отвечая на мою провокацию. «А у тебя?» «Ты не путай». Холодно улыбается Бессонов. «Я знаю, в чем я лучший. И так думаю не только я, а ты. Учишься на пятерке в какой-то занюханной школе провинциального городка. Носишься со своей должностью старосты, требуешь, чтобы тебя все в задницу за это целовали. И это, типа, твои достижения. Ты поэтому и цепляешься так ко мне. Бесит, что кто-то тебя, такую королеву, в чем-то превосходит». Я просто дар речи теряю от его наглости. Он вообще слышит, какую чушь он несет. Я цепляюсь. Это он мне прохода не дает, а еще смеет обвинять меня в зависти к нему. Да было бы чему завидовать. «В чем ты меня превосходишь?» Яростно спрашиваю я и воинственно вскидываю подбородок, чтобы заглянуть прямо в эти бесстыжие темные глаза. том, что можешь мячиком в ворота попасть, так этим только дети в детском садике хвастаются. Без своего футбола ты ноль без палочки. Тебя учителя даже по самым простым предметам оценки рисуют, потому что сам ты ничего решить не в состоянии. Мне кажется, Бложка, или ты меня сейчас назвала тупым? Опасно прищуривается он и делает шаг ко мне. На его лице уже нет никакой насмешки, а выражение темных глаз злое и серьезное, как сегодня, когда я сказала, что его футбол — идиотская игра. Кажется, у меня получилось задеть самого беса. Вот только вместо радости я ощущаю страх, а по позвоночнику прокатывается какое-то неминуемое предчувствие опасности, как когда ночью идешь одна по безлюдной улице. Я машинально отступаю, сглатываю враз пересохшим горлом и, собрав последние остатки смелости, выговариваю. «Знаешь, удары по голове бесследно не проходят. А теперь подумай, сколько раз тебе по голове мечом прилетало. Даже если там и были какие-то мозги, они...» Я не успеваю договорить, потому что Бессонов резко делает шаг и прижимает меня к стене рядом с доской. «Отойди!» Я пытаюсь его ударить, но он легко перехватывает мои руки и стискивает запястье. Его силы и напор пугают. «Отпусти!» — вскрикиваю я. «Ты тупой придурок! Пустое место!» Бессонов молча смотрит на меня. И выражение его лица не сулит мне ничего хорошего. Я чувствую, как сердце заходится предательским стуком. Мне страшно. Он сильнее меня. И, кажется, я его разозлила. Хотя губы Бессонова сложены в привычную ухмылку, его черные глаза сейчас пылают от ярости. «Какая же ты до мерзости правильная, Бложка!» С обманчивой мягкостью тянет он. «Настолько хорошая, что аж тошнит. Так и хочется тебя испортить». И вдруг впечатывается в меня жарким унизительным поцелуем —